Том 26, глава 29. Первая битва. Кажется, многие люди интересуются такими новичками, как я. Цзинин не спешил. Вместо ответа он продолжал терпеливо ждать и накапливать вызовы. 1, 2, 3, 4, 5. Видимо, немало людей были заинтересованы в том, чтобы биться с Нином. Спустя еще пару минут Нин получил один вызов из третьего слоя, два вызова из второго слоя и 12 из нижнего слоя. В общей сложности 15 культиваторов мирового уровня бросили мне вызов, размышлял Нин. По правилам этого места каждый культиватор мирового уровня мог в день принимать только один вызов. Нину было разрешено бросить вызов другому культиватору мирового уровня, но если он не соглашался, Нин должен был выбрать одного из 15 претендентов. Ему придется принять хотя бы один вызов. По правде говоря, чтобы столько людей сразу бросили вызов одному, было большой редкостью. Причина такого количества вызовов была в том, что все знали, что Цзинин и другие должны были хранить большое количество сокровищ. Обычно между вызовами проходило несколько дней. Кого я должен выбрать? Астральные острова разделены на 6 слоев. Третий слой не является ни высоким, ни низким, и на этом уровне находится более 3000 культиваторов. Я выберу этого парня. Талант Нина сделал его смелым. Более слабые вновь прибывшие скорее всего выберут кого-то из первого слоя в качестве своего первого противника. Через золотую книгу Нин пожелал, чтобы сообщение противника исчезло. Это означало, что он принял вызов. В третьем слое находилось более 3000 островов. На одном из этих астральных островов он действительно принял мой вызов. Полный молодой человек мгновенно вскочил на ноги, сияя от радости. Ахахаха, он на самом деле согласился, это здорово. Кажется, фортуна, наконец, повернулась лицом ко мне, священной пилюле. Неужели моя удача наконец-то пришла? Человек, известный как священная пилюля, был тем человеком, который просто не мог скрывать свои эмоции. Я, почтенный мастер Дао алхимии, но мое алхимическое мастерство здесь совершенно бесполезно. Вместо этого я должен сражаться со всеми этими культиваторами мирового уровня. Полный юноша пробормотал это про себя, приближаясь к комнате. Он толкнул дверь и вошел. Стены этой комнаты были покрыты множеством божественных рун. Войдя в комнату, вы также попадали в мощную формацию. Грохот. Пространство начало крутиться и искажаться, когда бог мира священная пилюля исчез в воздухе. Этот остров был красивым, который был покрыт слоем наледи и снега. Остров был очень тихим. Свист. Из ниоткуда внезапно появился полный юноша. Он огляделся вокруг, заметив, что весь остров покрыт слоем серебристого снега. Он видел все довольно ясно, и он был вполне доволен. Это хорошее поле для битвы. Декорации мне нравятся, по крайней мере, лучше, чем в прошлый раз. Кажется, фортуна действительно поворачивается ко мне лицом. Всемирный бог священная пилюля лег на снег и расслабился, закрыв глаза. У меня осталось много наследий, но эти проклятые культиваторы с четвертого уровня продолжают приходить, чтобы ограбить меня, забрать все, что у меня есть. Надеюсь, на этот раз меня ждет удача. Надеюсь, у этого парня будет хотя бы вечное оружие. Если я смогу получить вечное оружие, я стану гораздо более могущественным и буду способен дать этим парням с четвертого уровня хороший бой. Я даже смогу добыть полное наследие. Раньше он пытался собрать 96-е наследие, наследие, которое было разбросано по сотне сокровищ. Он получил в общей сложности 91 часть, но проклятый культиватор четвертого уровня бросил ему вызов. Священная пилюля поспешно отправил свой вызов культиватору второго слоя. Если бы этот культиватор принял вызов, тогда ему не пришлось бы сражаться с культиватором из четвертого слоя. Увы, культиватор со второго слоя отказался сражаться. У священной пилюли не было других вариантов. Он должен был принять вызов из четвертого слоя. Результаты этой битвы были неутешительными, он проиграл. Он потерял свои наследные сокровища. Он так долго работал, но все это мгновенно исчезло. Он чуть было не сошел с ума. Свист. Пространство снова исказилось. Цзинин появился на этом ледяном острове. Нин улыбнулся, взглянув на пухлого юношу, который спал на заснеженной земле поодаль от него. Пухлый юноша поднялся на ноги и уставился на Нина, с пылающим взглядом в глазах. «Приятель, даосист, ты необычно себя ведешь. Я полагаю, у тебя много ценных сокровищ». «Да», — кивнул Нин. Глаза пухлого юноши мгновенно засветились, он еще сильнее заволновался. «Вечные сокровища?» «Да». Нин рассмеялся и кивнул. Сотни тысяч культиваторов мирового уровня были здесь, и, скорее всего, многие из них держали вечное оружие. Нин не стал скрывать тот факт, что у него было свое. Слабый человек, у которого было вечное оружие, мог стать мишенью, но Нин был достаточно силен, ему нечего было бояться. «Знаешь, сокровища принадлежат сильным, оно только зря простаивает в твоих руках». Аура пухлого юноши внезапно взорвалась, когда он проявил в общей сложности 6 рук. В каждой из них он держал черный молот. «Поторопись и отдай мне все это, а я пощажу твою жизнь». По какой-то причине Нин испытывал симпатию к этому пухлому юноше. Ему даже вдруг казалось, что он смотрит на младенца. Сердце этого пухлого юноши было открыто, его эмоции демонстрировались всем, кто его видел. Похоже, у него не было никаких злых намерений, и он казался доблестным человеком. Однако Нин внезапно почувствовал приступ страха. Как он мог относиться к культиватору мирового уровня, как к ребенку? Нин испытывал к нему симпатию, даже толком не осознавая этого. Возможно, это произошло потому, что культиватор действительно был хорошим человеком, хотя была вероятность, что он обучился какой-то гипнотизирующей технике. «Тогда посмотрим, что у тебя есть». Нин держал в каждой из двух рук по лиловой жемчужине. Здесь, на астральных островах, даже битва с кем-то более слабым должна была восприниматься всерьез. Хотя два меча были неполной экипировкой Нина, этого было достаточно для того, чтобы он создал поистине воздухонепроницаемую защиту. «Отведай-ка молотка». Пухлый юноша атаковал, огромный боевой молот превратился в полосу света, которая заставляла пространство на себе рушиться. Сила этого удара была настолько велика, что даже Нин потерял дар речи. Верховный мир бога выглядит, как будто он еще сильнее. Бум! Нин совершил простой удар мечом, который закрыл его от огромного боевого молота, который врезался в меч. Боевые молоты были оружием, хорошо подходящим для тяжелых ударов. Использовать искусство меча в лобовом столкновении против боевого молота было бы глупым решением. Нин проявил огромную уверенность в своих силах. Было маловероятно, что он найдет кого-нибудь на мировом уровне, кто смог бы одолеть его в физической силе. Если бы Нин действительно столкнулся с каким-то могущественным чудаком, который был даже сильнее его, Нин бежал бы от него со всех ног. Как и ожидалось, этой случайной атаки Нина было достаточно, чтобы отбросить врага назад. Как это может быть? На лице полного юноши появилось недоумение. Он уставился на Нина. «Я просто хотел сразиться с новичком. Почему, черт возьми, я столкнулся с таким сильным? Нет, я не верю этому». Пухлый юноша снова пошел в атаку, 6 его боевых молотов сокрушили небеса, когда они снова обрушились на Нина. Нин ахнул, увидев это. Его противник, скорее всего, был верховным мировым богом, и его впечатляющее искусство молота были могущественными. От них было трудно защититься. Однако был недостаток в типе атаки, в котором использовалась подавляющая голая сила и само пространство для сокрушения своих врагов. Недостаток был, если ваш противник мог противостоять вашим атакам, вы могли погибнуть. Бум, бум, бум. Нин ударил 3 раза подряд, не проявив ни капли милосердия. Первый удар отбросил молодого человека назад, второй заставил его споткнуться, когда он отчаянно защищался. Когда священная пилюля упал на землю, громадный кратер появился в земле под ним. Когда третий меч Нина ударил в противника, полного юношу вырвало кровью. «Сдаешься?» Нин указал на своего врага мечом. «Ты слишком силен. Даже те чудаки с 4-го уровня, которые когда-то добрались до 5-го, будут равны тебе». Пухлый юноша лежал в кратере, несколько ошеломленный. «Почему моя удача такая дерьмовая? Более 30 тысяч новичков, и я должен был выбрать чудака, который достаточно силен, чтобы попасть в 5-й слой». Нин был заинтригован, услышав это. Он не знал, насколько сильны различные эксперты на астральных островах, но его противник явно был здесь в течение довольно долгого времени и много всего знал. «Там всего несколько чудаков, таких, как он, мне просто пришлось столкнуться с одним таким». Пухлый юноша покачал головой, затем посмотрел на Нина. Он поспешно сказал: «Не мог бы ты не забирать у меня боевые молоты, это всего лишь оружие Дао». «Оружие Дао?» Нин был втайне удивлен. Молодой человек мог развязать власть Верховного Бога Мира при использовании простого оружия Дао. Этот человек был невероятно сильным, гораздо более могущественным, чем бог-император Черный Лотос. Если бы он использовал вечное оружие, разве это не значит, что он имел бы власть трансцендентного бога мира? «Я говорю правду. Смотри сам». Пухлый юноша поспешно сказал, «Ты можешь послать свою божественную силу и отсканировать любые сокровища, которые у меня есть. Меня лишили всего моего нектара хаоса. Все, что у меня осталось, только эти 6 молотов». Хотя он столкнулся с несколькими людьми, которые были немного сильнее его, они не заходили слишком далеко. Если бы они это сделали, всемирный бог Священная Пилюля покончил бы с собой. Убить могущественного бога мира было очень трудным подвигом. Как правило, единственным вариантом для этого было исчерпание его хранилища божественной силы. Для восстановления божественной силы требовался довольно длительный период времени. Однако на астральных островах можно было получить вызов каждый день. Если ты потеряешь свою силу, ты можешь стать жертвой планов другого. Если бы не было подавляющего неравенства в силе, эти культиваторы вообще не смогли бы изнурить своих врагов. Но Нин был способен легко убить своего противника. Разница в силе между ними двумя действительно была довольно велика. Его враг был просто верховным богом мира, тогда как Нин был сопоставим с Дао-лордом первой ступени. «Все, что у меня есть, эти 6 молотов». Пухлый юноша сверлил Нина глазами. Он действительно волновался, что Нин заберет у него молоты. Том 26, глава 30. 3 месяца, если бы Цзи Нин захотел силой отобрать у него эти боевые молоты, он был бы резко ослаблен. Хотя он все еще мог сражаться с другими культиваторами из первого слоя и отбирать у них оружие Дао, он принес эти 6 боевых молотов с собой из внешнего мира. Они были для него очень подходящим оружием, и ему было бы довольно трудно найти себе другое подходящее оружие у более слабых культиваторов. «Ты серьезно?» Нин нахватил человека своей божественной силой. Человек совсем не сопротивлялся, позволяя Нину легко сканировать его. «У тебя нет даже драгоценности или хотя бы бутылки нектара хаоса». Нин покачал головой. «Раньше были они и отняли у меня все». Пухлый юноша покачал головой. «Я ничего не смог сделать, они были сильнее меня. Я просто счастлив, что смог сохранить хотя бы свои 6 боевых молотов. Раньше у меня было вечное сокровище, но и его у меня отняли». Он умоляющими глазами смотрел на Нина. «Можешь ли ты оставить мне мои молоты? Пожалуйста». «Не волнуйся, меня не интересуют твои боевые молоты», усмехнулся Нин. «Я просто хочу задать тебе несколько вопросов. Кроме того, ты должен отдать мне это наследие искусства меча, которое у тебя есть. Возьми». Пухлый юноша сразу же бросил Нину талисман в форме меча. Это было одним из сокровищ, которые формировали 73-е наследие, наследие искусства меча. Хотя это было всего лишь 73-е, оно все же было разделено на 108 различных наследных сокровищ. Вам нужно было получить полный комплект, чтобы получить доступ к нему. Видя, что Нин не собирается убивать его, пухлый юноша поспешно сказал, «Спрашивай меня, что хочешь. Я, священная пилюля, расскажу тебе все, что ты хочешь знать». «Тебя зовут священная пилюля?» — усмехнулся Нин. «Да, священная пилюля, даосское имя, которое дал мне мой учитель. Мой учитель обладает навыками алхимии, как и я. Кто бы мог подумать, что мне так не повезет. Да, лорд попросил меня пойти помочь ему усовершенствовать некоторые лекарства. Но на полпути обратно я был похищен другим Дао-лордом Самсара, как и 10 других культиваторов мирового уровня, которых Дао-лорд отправил, чтобы пригласить меня». Священная пилюля с умиротворенным видом посмотрел на Нина. Нин был потрясен, услышав это. Опытный в алхимии, этот человек был способен развязать власть высшего мирового бога при использовании простого оружия Дао. И он был на самом деле мастером алхимии. Дао-лорд попросил его усовершенствовать свои лекарства. Это означало, что его знание алхимии должно было быть невероятно сильным. Нин знал, что опытные алхимики и те, кто мог очищать лекарства, в бесконечных территориях были невероятно уважаемы. «А что теперь с того, что я хорош в алхимии? Королевство Яркий Берег плевать на меня хотело. Все, что я могу сейчас делать, это торчать здесь и участвовать в дуэлях с другими культиваторами мирового уровня». Бог мира Священная Пилюля продолжил. «Я умею контролировать пустоту и пространство, и я физически силен. Но это только потому, что это необходимые составляющие создания лекарств. Но сейчас я могу использовать только свои боевые молоты для битвы с другими культиваторами мирового уровня». Нин мог сказать, что этот бог мира скорее всего чрезвычайно опытен в искусстве алхимии и имеет еще более опытного учителя алхимии. Во внешнем мире даже обычные дао-лорды Самсары не оскорбляли кого-то из его статуса. Если бы Нин мог, он попытался бы найти шанс помочь этому человеку. Если бы всемирный бог священная пилюля смог покинуть это место в будущем, Нин мог бы попросить его или даже его хозяина помочь ему усовершенствовать любые особые таблетки, которые были ему нужны. В будущем мне нужно будет приобрести несколько дополнительных наследий. Если я найду то, что мне не нужно, я могу просто потерять этот набор для него нарочно, размышлял Нин. Единственным нужным наследием самого Нина было интересное наследие искусства меча и наследие техники работы ног. Что касается наследия сердечной силы, Нин тоже интересовался этим. Тем не менее, правила гласили, что те, кто приобрел полное наследие, могли уйти, а те, кто приобрел два, обязаны были уйти. Таким образом, если Нин хотел приобрести несколько разных наследий, ему пришлось бы проиграть несколько сражений нарочно и позволить своим оппонентам приобрести наследие. Нин определенно планировал помочь Суюцзи, но если бы у него была такая возможность, он также помог бы этому богу мира священной пилюле. Интересно, на какой астральный остров попала Суюцзи? Нин ничем пока не мог помочь ей. Только после битвы кто-то мог узнать, на каком острове находился культиватор. Он хотел помочь ей, но сейчас он не мог. В будущем он сможет попытаться найти ее. «Ответь мне», — спросил Нин, — «насколько сильны здесь культиваторы на каждом острове?» «Трудно сказать, потому что даже первый слой может содержать несколько невероятно сильных людей». Всемирный бог священная пилюля взглянул на Нина, затем поспешно добавил, «Я могу дать тебе только приблизительную оценку». Нин кивнул. Астральные острова первого слоя обычно содержат первоклассных культиваторов мирового уровня, а также несколько более слабых культиваторов. Во втором слое более грозные фигуры. У некоторых из них есть уникальные сокровища или методы, такие как специальные заклинания или мощные големы. Другие достигли, по меньшей мере, высшего мирового уровня власти. В третьем слое обитают верховые культиваторы мирового уровня, или те, кто обладает чрезвычайно сильными приемами. Я сам являюсь высшим богом мира, и я физически очень силен. Мой козырь – лобовые атаки, это помогает мне достаточно спокойно удерживаться в третьем слое. Четвертый слой, как правило, заполнен трансцендентными культиваторами мирового уровня, а также некоторыми причудливо сильными фигурами, находившимися в пятом слое, но выбитыми оттуда другими культиваторами из этого слоя. Пятый слой каждый, способный надежно существовать в пределах этого слоя, является настоящим монстром. Большинство из них, вероятно, обладают силой Дао Лордов первого уровня. Многие из них обладают уникальными навыками и способностями. Кто видел, какие особые навыки или козыри они все имеют, тот знает. Я никогда раньше не сталкивался с ними. В пятом слое всего 12 человек, 8 из них – особые формы жизни, 4 – культиваторы. Нин был в шоке, услышав это. 12 на пятом пласте имеют власть Дао Лордов первого уровня, это ужасно. Тем не менее, большинство из них были особыми формами жизни. Были определенные мощные расы, которые рождались с огромными преимуществами над обычными культиваторами. В шестом слое только один культиватор. Зовут его Вертулу, и он абсолютно невероятная, сильная фигура. Пухлый юноша покачал головой. Какой монстр? Он тоже особая форма жизни. Даже те другие монстры из пятого слоя не могут победить его. Он действительно непостижимо силен. Вертулу. Нин молча запомнил это имя. К счастью, на астральных островах есть правило, что любой, кто попадает на пятый уровень, будет защищен, даже если он будет временно сбит на более низкий уровень. Вот единственная причина, по которой Вертулу еще не уничтожил всех других монстров. Бог мира священная пилюля покачал головой и вздохнул. Нин понимал цель этого правила. Астральные острова существовали для того, чтобы помочь королевству Яркий берег выбрать некоторых из самых мощных культиваторов мирового уровня и присоединить их к своим рядам. 300 с лишним тысяч культиваторов на астральных островах теперь содержали множество мощных культиваторов, которых королевство Яркий берег похитило из внешнего мира. Но они также содержали множество культиваторов, которые появились с собственной территории королевства. Обычные культиваторы мирового уровня просто не могли сравниться с ними. Учитывая, сколько мощных культиваторов мирового уровня было среди этих 300 тысяч, было разумно ожидать появления нескольких абсолютных монстров. Вообще говоря, любой, кто мог бы попасть в пятый слой, был просто монстром. Любой такой человек будет защищен астральными островами. Даже если другие культиваторы побеждали их, им разрешалось забирать сокровища, наследие своих противников. было запрещено убивать их. Также было запрещено захватывать их личные сокровища. Но, конечно, это была лишь небольшая форма защиты. Хотя королевство Яркий Берег было заинтриговано этими монстрами, оно не сходило от них с ума. Несмотря на то, что теперь они были монстрами, они не обязательно станут чудовищно могущественными дао-лордами в будущем. В поместье всех богов дух формации 10 000 гор встретил довольно много причудливо талантливых фигур за бесчисленное количество веков. Но единственной, поистине грозной фигурой, которая там появилась, был дао-лорд Бесплодные Земли. Но, конечно же, Вертулу был настолько невероятно талантливым, что с такими, как он, редко сталкивалось даже самое могущественное королевство во всех бесконечных территориях, королевство Яркий Берег. Он уже нашел свой путь и был способен стать дао-лордом Самсары, когда только пожелает. К нему относились совершенно иначе, чем к остальным. «Кажется, я достаточно силен, чтобы попасть в 5-й слой», – размышлял Нин. «До 5-го слоя я буду защищен». Хотя Нин был уверен в своих способностях, он не был уверен в своей способности победить Вертулу из 6-го слоя. Вертулу должен был приобрести наследие номер 1, наследие сердечной силы. Давным-давно культиваторы, умелые в сердечной силе, были страшны в бою, и Нин не был уверен в своей способности противостоять ему. «Мне нужно постоянно сражаться и захватывать. Чем больше времени проходит, тем больше переменных может появиться». После этого первого сражения Нин начал принимать один вызов за другим. Он оставался сдержанным, когда сражался с другими культиваторами 1-го слоя. Некоторые бросили ему вызов, другим бросил вызов он сам. Были также случаи, когда никто не бросал ему вызовов, а тот, кому он сам бросил вызов, отказался. В этом случае у него не было выбора, кроме как подождать и отдохнуть в течение дня. Итак, Нин потратил 12 дней, прежде чем перейти на 2-й слой. Проведя еще 26 дней, он перешел на 3-й слой. Проведя еще 51 день, он вышел на 4-й слой. Нин не встречал ни одной из тех мощных фигур, которые раньше добирались до 5-го слоя. Поскольку все, кто находился на 5-м пласте, находились под защитой, другие культиваторы мирового уровня редко бросали им вызов. Таким образом, эти мощные фигуры обычно проводили большую часть своего времени, медитируя с мощным наследием, которое они приобрели. Они вполне могли провести столетие в медитации. Неожиданное пришествие Нина к власти привлекло внимание двух защищенных культиваторов мирового уровня, но эти двое поленились бросить ему вызов. Вместо этого они молча наблюдали. Том 26, глава 31. Полное мастерство Цзи Нин медленно и неуклонно шел к своей цели. Он начал бросать вызов другим культиваторам 4-го уровня. Из осторожности Нин не вызывал на бой всех, кто попал в 5-й слой в прошлом. План Нина должен был дождаться, пока он сам доберется до 5-го слоя, прежде чем бросать им вызовы. Здесь, в королевстве Яркий Берег, одна ошибка могла привести к каскаду ошибок. В бесконечных территориях было много невероятно сильных культиваторов, которые, в конце концов, погибли на своем пути. Если бы он был слишком самонадеян, он, вероятно, присоединился бы к ним. Каждый противник из 4-го слоя был невероятно сильным, по крайней мере столь же сильным, как трансцендентный бог мира. У всех были свои особые навыки, и Нин проводил время после каждой битвы, медитируя и набираясь опыта. В пределах одного из астральных островов, левитирующих в 4-м слое, здесь было странное здание, которое выглядело круглым снаружи, но изнутри походило на коробку. Это было лучшее сокровище временного ускорения, которое Нин приобрел у Эрея, клад, который был намного ценнее, чем башня небесного наблюдателя. Он мог легко поддерживать темп времени, который был в 50 раз быстрее обычного. А если бы вы были готовы использовать свою бессмертную энергию, скорость времени могла в 200 раз превышать обычную норму. Но, конечно, это потребовало бы сумасшедшее количество энергии. В настоящее время Нин поддерживал скорость, в 100 раз превышающую обычную норму. Он размышлял о своем предыдущем сражении и о новых открытиях, которые оно принесло ему. Он использовал их, чтобы совершенствовать свои искусства меча. Это последнее сражение было его 6-й битвой на 4-м слое, и он выиграл его, так же как и все свои предыдущие битвы. Грохот. Размышляя над своими искусствами меча, Нин находился в постоянном резонансе с бесконечно далекой изначальной сущностью меча. Главной сущностью меча была одна из истинных сущностей и источников бесконечного изначального хаоса. Именно от этого и произошло само Дао меча. Меч постоянно излучал таинственные волны, относящиеся к Дао меча, позволяя культиваторам понять больше о себе. После культивирования более 100 000 лет я, наконец, понял. Нин внезапно улыбнулся. Грохот. Высокое дао-дерево в его регионе хаоса в Цзиньдане уже достигло высоты более 105 000 метров. В этот момент оно снова поднялось вверх, достигнув высоты ровно 108 000 метров. В этот момент сила начала течь по всему району хаоса в Цзиньдане, в результате чего она стала еще более стабильной, чем раньше. Бум. Божественное тело Нина внезапно превратилось в большое количество божественных жемчужин. Энергия хаоса текла через него и превращалась во все большее и большее количество жемчужин. В общей сложности появилось 36 000 божественных жемчужин, парящих в воздухе. Через несколько мгновений они перестроились, сформировав одну фигуру, фигуру Цзинина. Я видел и осмыслил все основные идеи Дао меча. Наконец, я достиг уровня полного мастерства. Сегодня Нин был в отличном настроении. Хотя казалось, что Нин совершенствовался только в течение нескольких тысяч лет, если учитывать все временные ускорения. Он потратил более 100 000 лет, медитируя в Дао меча. Когда он вышел из поместья всех богов, его дао-дерево уже было более 60 000 метров высотой. Затем он участвовал во многих сражениях, а также неоднократно бился в спарринге с 3 экспертами меча из картин зеркального снега. В результате, дао-дерево Нина быстро росло и стало более 90 000 метров высотой. Он провел сотни лет, сражаясь в море тьмы. Хотя он провел менее полугода здесь, временное ускорение означало, что для Нина прошли десятки тысяч лет. Кроме того, Нин боролся со всевозможными мощными культиваторами мирового уровня. Благодаря всем этим факторам он, наконец, понял некоторые фундаментальные принципы основной сущности меча. В этот момент он наконец понял, почему именно этот уровень известен как уровень полного мастерства и почему боги мира на этом уровне называются мировыми богами мастер-класса. Полное мастерство мирового уровня – это не что иное, как самый внешний уровень понимания основной сущности меча. Нин не мог не вздохнуть. Основная суть меча, из нее возникло все дао меча в бесконечном изначальном хаосе. Это было естественно непостижимо и глубоко, и многие из самых глубоких тайн были скрыты в основной сущности. Невозможно было даже ощутить эти тайны, а тем более медитировать в них. Только самые дальние тайны дао меча, которые исходили от него, как ореол, были доступны для осмысления. В последние годы Нин просто размышлял над этими внешними тайнами. Каждый культиватор Дао меча мирового уровня будет стремиться усвоить эти тайны. И теперь, Нин получил полное представление об этом самом внешнем слое главной сущности меча. С этого дня его Дао-дерево будет 108 000 метров в высоту, а его божественных жемчужин будет 36 000. С этого дня, основная сущность меча в бесконечном изначальном хаосе будет бесполезна для Нина, потому что он не мог медитировать ни с одной из тайн, которые содержались глубже. Забудьте о Цзинине. Даже сам Сарадао Лорда или Вечные Императоры не могли войти в главную сущность сердца бесконечного изначального хаоса. Это место было основным ядром всего изначального хаоса, местом, куда не могли попасть культиваторы. По правде говоря, в этом месте существовало не только Дао меча. Все Дао возникли отсюда. Главной сутью металла, дерева, воды, огня, земли, молнии, света, убоя, сабли, меча все основные сущности излучали некоторые из своих самых внешних тайн, позволяя культиваторам тренироваться в них, но содержали свои более глубокие тайны внутри самих себя. Невозможно было дальнейшее открытие этих тайн. Таким образом, независимо от того, какой путь вы выбрали, вы могли бы максимально легко достичь уровня полного мастерства. Как только вы овладели бы полным мастерством, понимание подходило к концу. Вы полностью овладели тем, что нужно было освоить. Если вы хотели сделать какие-либо дальнейшие продвижения, вам пришлось бы полагаться исключительно на себя. В прошлом вы могли бы продолжить настройку на основную суть Дао. Теперь, однако, вам ни на кого было бы положиться, кроме вас самих. Вам нужно было бы найти уникальный путь, принадлежащий только вам, создав свое собственное Дао из ниоткуда и использовать его для перехода на уровень Самсары Дао Лорда. Поскольку это Дао было бы полностью самосозданным Дао, это была невероятно опасная перспектива. Дао, которое вы создали, должно быть новым, неправильным, необщепринятым Дао. Дао может позволить выйти на уровень самсары Дао-лорда, но вполне возможно, что вскоре после того, как вы отправитесь по этому пути, ваше Дао внезапно рухнет, в результате чего вы погибнете. Именно по этой причине было сказано, что с каждым шагом Дао-лорды идут по грани жизни и смерти. С каждым шагом, который они предпринимали, они создавали все более глубокий уровень Дао для себя. Если Дао, созданный вами, был ошибочным Дао, то, как только вы попытаетесь использовать его для улучшения своей божественной силы, истинная душа станет разрушаться. Человек погибал. С каждым шагом они прокладывали путь между жизнью и смертью. Некоторые, наконец, достигали вершины слияния Дао, становясь невероятно могущественными фигурами даже среди своих учеников Дао-лордов Самсара. Дао-лорд Единое Небо был одним из хороших примеров. Если ему удалось совершить слияние Дао, это означало, что его Дао было совершенным, и он мог обрести истинную вечность. Правильный путь позволял им вечно жить в изначальном хаосе, а разрушения времени больше не влияли на них. Но, конечно же, некоторые из этих Дао-лордов наверху имели неправильные Дао. Однако это не означало, что они были слабыми. Были некоторые верховные Дао-лорды были способны сражаться с вечными императорами, хотя сами они не достигли такого уровня. Раньше я мог продвигаться быстрыми темпами. Теперь, когда я достиг уровня полного мастерства, мне придется самому искать свой путь. Нин отчетливо понял, как трудно ему будет найти путь, который позволит ему достичь уровня Дао-лорда. Астральный остров на пятом пласте, дорогой Дикий Мрак, из 12 дворцов наш дворец Грома считается одним из лучших дворцов. Ты очень талантлив в Дао Грома. Если ты присоединишься к нашему дворцу Грома, твои будущие перспективы определенно будут безграничны, проскрипел старик, одетый в лазурные доспехи. Сидящий перед ним был высоким, мускулистым металлическим существом, чье тело было сформировано из странных металлов и опутано молнией. Бог мира Дикий Мрак был особой формой жизни, которая родилась с большой властью над молнией. Теперь он достиг невероятного уровня в Дао Грома. Как только он станет Самсара Дао Лордом, он достигнет еще более удивительных высот. Я могу тренироваться в Громе в любом из 12 дворцов Яркого Берега. Голос Дикого Мрака слегка вибрировал в ушах. Старейший, поток пламени, пожалуйста, дай мне еще немного времени, чтобы подумать об этом. Никакой спешки, никакой спешки, закивал старик в лазурной броне и улыбнулся. Находящимся в пятом пласте было легко получить полное наследие. Они могли давно покинуть астральные острова, но большинство из них никуда не торопилось. Здесь были наследия, а также могущественные противники, с которыми они сражались. И самое главное, им предстояло решить, к какому дворцу они собираются присоединиться. Все 12 дворцов Яркого Берега были невероятно мощными, но лучшим дворцом для них всегда становился самый подходящий. Им нужно было решить, каков будет их будущий путь, прежде чем принимать решение о том, в какой дворец они пойдут. «У тебя есть мой талисман. Как только ты примешь решение, просто сломай его, и я найду тебя». Старик в лазурной броне улыбнулся, поднявшись. «Я больше не буду тебя беспокоить». Всемирный бог Дикий Мрак поспешно поднялся, чтобы проводить гостя. Хотя этот человек пришел пригласить его, он все же был Дао-лордом Самсара, но он не был одним из тех Дао-лордов в черной броне. Эти Дао-лорды в черном были самыми слабыми Дао-лордами. Дао-лорд поток пламени в лазурной броне вылетел с астрального острова. Он достал огромную книгу и начал небрежно перелистывать ее. Членам 12 дворцов было разрешено получить информацию королевства о культиваторах мирового уровня, находящихся здесь. Этот парень был здесь меньше полугода, и уже добрался до четвертого слоя. Он также победил 6 противников подряд на четвертом слое, и он до сих пор непобедим. Поскольку Дао-лорд поток пламени перелистывал все страницы книги, он не мог не испугаться того, что он прочитал. Если бы кто-то победил 10 противников подряд на четвертом слое, этот человек был бы повышен до пятого слоя. Этот человек победил 6 противников подряд, не будучи побежденным ни разу. Учитывая это, весьма вероятно, что он скоро перейдет на пятый слой. Умелый как в Дао Меча, так и в Дао Молнии, один его опыт в Молнии позволяет ему подавлять своих врагов, а он еще очень талантлив в Дао Грома. Похоже, этот парень отлично подходит для моего дворца Грома. Я должен взглянуть. Старик в лазурной броне быстро решил отправиться на этот астральный остров на четвертом слое. Он быстро зашагал по воздуху, направляясь к этому острову. Это был, конечно, астральный остров, на котором жил Нин. Том 26, глава 32. 12 дворцов яркого берега Цзинин медитировал в своих искусствах меча на своем астральном острове, используя высокосортное временное ускорение сокровища Дао, светящуюся комнату. Он сидел в позе лотоса. Перед ним был стол, на котором был бокал вина, пергаментный свиток, кисти держатель кисти. Время от времени он поднимал кисти, тратил немного времени на свиток. Пятая позиция безымянного искусства меча. Тихий мир. Мне нужно потратить немного больше времени на это. Нин был близок к владению пятой позицией безымянного искусства меча. Это была наивысшая позиция, которой владел сам бог мира Северный. Они оба были культиваторами мирового уровня и достигли уровня полного мастерства в Дао меча, но в их искусствах меча была разница. Северный был верховным богом мира только из-за своего вечного оружия, а некоторые из действительно бесподобных гениев, которых похитило королевство Яркий берег, были способны на такой уровень власти, даже когда они использовали просто оружие Дао. Некоторые были еще более сильными. Именно это имело значение в искусстве меча. С точки зрения глубины знания мечей, на астральных островах было немало людей, которые превосходили Нина. Сам Нин хорошо это понял. Впрочем, он просто не тренировался достаточно долго, и он недавно прорвался на мировой уровень. Если бы эти люди знали, что он достиг уровня полного мастерства всего через 1000 лет после достижения мирового уровня, они, вероятно, были бы полностью ошеломлены. Другим будет неважно, как долго ты занимаешься культивацией, их будет только заботить то, насколько ты силен. Мое преимущество заключается в силе и скорости, которыми наполнила меня энергия тумана лазурного цветка. Она дает мне скорость и силу Дао Лорда первой ступени, но моя слабость – это мои искусства меча. Мне нужно поторопиться и собрать набор наследия искусств меча. Это будет полезно и для моих искусств, размышлял Нин. Все, что упоминается как наследие, будет включать в себя чрезвычайно подробные пошаговые инструкции для культиваторов. Безымянное искусство меча, которое Нин приобрел, было всего лишь фрагментарной записью. Его нельзя назвать истинным наследием. С другой стороны, многие каменные меч-стелы, которые Всемирный Бог Северный старательно воздвиг, чтобы помочь своему преемнику лучше понять первую позицию безымянного искусства меча, положение сердца, будут квалифицироваться как наследие. Оно содержало подробные инструкции и давало истинное руководство учащемуся. Это было наследие, которое подготовил для своего преемника Всемирный Бог Северный. Что касается 99 наследий астральных островов, то два из них были мечевыми. Однако эти искусства были оставлены Самсара Дао лордами. Следует понимать, что с тех пор, как Нин покинул три царства, он не столкнулся с какими-то грозными экспертами меча, которые могли бы обеспечить ему опеку. Он много работал самостоятельно. А Нин внезапно был выведен из медитации. Кто-то пришел. Он давно привязал этот астральный остров и, таким образом, легко мог почувствовать присутствие постороннего. Даже я ограничен в действиях здесь, на астральном острове. Если кто-то пришел на мой остров, это, вероятно, гражданин королевства Яркий берег. Нин положил кисть на подставку, а затем немедленно покинул светящуюся комнату. Покинув свое сокровище, Нин вышел из комнаты, а затем вошел во двор, где увидел фигуру, стоящую снаружи. Это был старик, одетый в лазурные доспехи. Он сложил руки за спиной. Когда Нин открыл двери во двор, старик обернулся и улыбнулся Нину. «Я – поток пламени из дворца грома 12 дворцов». Нин был поражен. Этот старик был Дао-лордом Самсара, он немедленно сказал. «Черный север приветствует тебя, старейший поток пламени». «Черный север» – человек в лазурной броне слегка кивнул, а затем вздохнул. «Мой дорогой черный север, ты – впечатляющая фигура». Всего через 3 месяца после прихода на астральные острова ты уже поднялся на 4-й слой, а затем выиграл подряд 6 сражений здесь. Я еще не совсем там, где мне нужно быть. Мне нужно 10 побед подряд, прежде чем я смогу добраться до 5-го слоя, сказал Нин. Вообще говоря, новичкам на астральных островах приходится пройти много битв и получить несколько наследий, позволяющих им совершенствоваться и расти, прежде чем они смогут подняться до 5-го слоя. Старик в лазурной броне продолжил. «Как только ты пришел сюда, ты выиграл 6 сражений подряд на 4-м пласте. Я верю, что тебе будет несложно подняться до 5-го слоя». Нин тоже это понимал. Была одна особенно ценная вещь здесь, на астральных островах. Здесь было много ослепительно талантливых культиваторов. В остальной части бесконечных территорий Нину будет довольно трудно встретить подходящих противников. Для трансцендентного бога мира встретить другого трансцендентного бога мира был невероятно редкий опыт. Но здесь, на астральных островах, собралось большое количество грозных культиваторов мирового уровня. Здесь было легко искать противников, которые были примерно на одном уровне в силе с тобой. Кто-то был чуть сильнее, кто-то чуть слабее. Поскольку проигрыш в дуэли вполне может привести к смерти, все были мотивированы бороться с максимальным потенциалом. В результате все выжившие культиваторы, как правило, могли становиться все сильнее и сильнее. Только попав в пятый слой, вы получите защиту, но сколько из них сможет подняться до этого слоя? Пожалуйста, присядь, старейший. Нин пригласил его за деревянный стол. Нин разместил его здесь. Ему нравилось сидеть здесь и наслаждаться вином, наблюдая астральные острова, парящие снаружи. Да, лорд, поток пламени сел. Угощайся. Нин сел с другой стороны и налил ему немного вина. «Я знаю, что ты опытен в молнии», — сказал Дао-лорд. «Уже знаешь, старейший?» Нин был удивлен. Хотя он много раз сражался на астральных островах, только во время двух последних битв он использовал гром и молнию. Его предыдущие оппоненты были настолько слабы, что он не чувствовал в этом нужды. «У меня есть полные записи обо всех сражениях, которые ты провел на астральных островах», — усмехнулся Дао-лорд поток пламени. Только наблюдая за твоими битвами и узнавая о твоих способностях, 12 дворцов будут все знать о тебе, чтобы судить и выбирать тебя. 12 дворцов? Нин был озадачен. Да, лорд поток пламени улыбнулся. Ты был похищен сюда всемогущим гегемоном, но ты, вероятно, сейчас многого не знаешь. Для слабых культиваторов попасть сюда было несчастьем, но для кого-то подобного тебе – благословение. Всемогущий гегемон, он несравненно могущественная фигура, которая является одной из немногих, которая действительно стоит на самой вершине бесконечных территорий. Он живет очень давно, он был основателем нашего королевства Яркий Берег. Да, лорд поток пламени спросил. Ты слышал о союзе Даа? Слышал, кивнул Нин. Союз Даа охватывает невероятно обширную территорию, и практически все культиваторы принадлежат к союзу Даа. По сравнению с союзом Даа, наше королевство Яркий Берег более отчуждено и скрытно. Да, лорд поток пламени продолжил. Королевство Яркий Берег почти никогда не участвует в каких-либо войнах, поэтому мы находимся в довольно хороших отношениях с союзом Даа. В хороших отношениях с союзом Даа? Нин вздохнул с облегчением. Дворец Огромное Небо был частью союза Даа. Если бы королевство Яркий Берег было в плохих отношениях с союзом Даа, Нин был бы в беде. Но если они были в хороших отношениях, то почему этот всемогущий гегемон похитил так много культиваторов мирового уровня, принадлежащих союзу Даа? Королевство Яркий Берег в основном разделено на 12 дворцов, сказал Даа лорд поток пламени. Существует также имперский клан тех, кто относится к той же расе, что и всемогущий гегемон. Хотя их мало, они чрезвычайно сильны. Они из той же расы, что и всемогущий гегемон. Нин внезапно вспомнил того огромного, ужасающего бегемота, который похитил его сюда. Из той же расы, что и этот бегемот. Да, членов имперского клана очень мало, но каждый из них обладает невероятной силой. Но, конечно же, всемогущий гегемон, самый могущественный из всех, сказал Дао лорд поток пламени. Имперский клан редко проявляет себя, в то время как 12 дворцов Яркого берега содержат практически всех культиваторов, ионийцев, особые формы жизни и других влиятельных экспертов королевства Яркий берег. Да, лорд поток пламени продолжил. 12 дворцов очень сильны. Они делятся на дворец сабли, дворец меча, дворец сияния, дворец смерти, дворец грома, дворец пламени, дворец сердца, дворец доброй воды, дворец формы леса, дворец небесного металла, дворец глубокой земли и дворец пространства и времени. Мой дворец, дворец грома, вмещает почти всех экспертов королевства в Даа Молнии. Мы накопили наследие бесчисленных поколений экспертов в молнии и многих Даа Лордов. Если бы ты присоединился к нам, ты наверняка смог бы добиться больших успехов на этом пути. Только теперь Нин действительно понял. На вершине королевства Яркий берег стояли 12 дворцов. Что касается всемогущего гегемона и имперского клана, всемогущий гегемон был, конечно, достаточно сильным, но его имперских кланов было немного. Что касается 12 дворцов, новые люди будут постоянно к ним присоединяться. Посмотрите на культиваторов и специальные формы жизни, которые сейчас находятся на астральных островах. Самые умные из них будут переведены в 12 дворцов. Как только ты приобретешь полное наследие, ты получишь право покинуть это место. Если ты захочешь присоединиться к Дворцу Грома, вы можешь просто сломать этот мой талисман. Пока Дао Лорд Поток Пламени говорил, он произвел лазурно-голубой талисман, наполненный мерцанием электричества. Он передал талисман Нину. Как только ты его сломаешь, я почувствую это и немедленно приму тебя. Нин заморгал, задумавшись. Дворец Грома, ему суждено было идти по пути Дао Меча. Его мастерство в молнии было намного слабее, чем его мастерство меча. Причина, по которой он обладал некоторыми навыками в этой области, была в 9 секретных искусствах Дао Лорда Все Боги Новый Гром. Я знаю, что ты также хорошо владеешь мечами, и я полагаю, что в будущем тебе придется выбирать между Дворцом Мечей и Дворцом Грома. Ни один из 12 дворцов не окажет на тебя никакого давления. Ты сможешь выбрать тот дворец, который пожелаешь. Хорошо. Глаза Нина внезапно засияли. Старейший, ты только что сказал, что знаешь результаты каждой битвы. Да, таким образом 12 дворцам легче выбирать наших новых членов, сказал Дао Лорд Поток Пламени. Тогда у тебя наверняка есть информация о девушке Бессмертной Хаоса, умелой в элементе огня, у нее есть 51 жук. Они сопоставимы с первоклассными мировыми богами. Также у нее полный набор из 18 могущественных големов, которые также сопоставимы с первоклассными богами мира. Нин поспешно продолжил. Вот как она выглядит. Она пришла сюда вместе со мной. Когда Нин заговорил, он взмахнул пальцем в воздухе и вызвал образ Сую Цзи, который появился из ниоткуда. Я не знаю, как она выглядит, но что касается Бессмертной Хаоса, умеющей стрелять, у которой есть жуки и 18 големов. Да, Лорд Поток Пламени рассмеялся. Среди вновь прибывших действительно есть та, кто соответствует этим критериям. Нин вздохнул с облегчением. Он нашел ее. Он, наконец, нашел Сую Цзи. Том 26, глава 33. Десятая битва. Девушки Бессмертные Хаосы редко встречаются, а те, кто специализируется на использовании големов и жуков, еще реже. Когда ты сказал, что она сильна в Дао Огня? Да, есть только одна, кто подходит под это описание. Да, Лорд Поток Пламени посмотрел на Цзинина. Она... «Твой Дао-компаньон, она, мой друг», — ответил Цзинин. «Кажется, хорошо быть твоим другом». Дао-лорд Поток Пламени добавил. «Планируешь ли ты приобрести полное наследие, а затем специально его потерять для нее?» «Да», — кивнул Нин. «Как только она приобретет полное наследие, она сможет покинуть это место. Тогда я должен заранее тебя предупредить». «О чем?» — Нин посмотрел на Дао-лорда. «Что ему нужно было знать заранее? Что-то не так с этим планом». Но на основании того, что он видел до сих пор, потеря наследия была разрешена. Быть на астральных островах – это и проклятие, и благословение. Если твой друг необычайно талантлив, может быть, тебе лучше позволить ей остаться здесь на некоторое время. Но, конечно, если она слишком слаба, чем раньше она уйдет, тем лучше, сказал Дао Лорд Поток Пламени. А еще я напоминаю тебе о том, что... Даже если ей удастся выжить на астральных островах, ей все равно будет трудно присоединиться к 12 дворцам. Очень трудно, Нин был заинтригован. Да, кивнул Дао Лорд Поток Пламени. 12 дворцов представляют собой 12 самых влиятельных организаций во всем королевстве Яркий Берег. Они вербуют Дао Лордов, а также действительно талантливых культиваторов мирового уровня, которые достойны дальнейшей подготовки. Многим обитателям королевства Яркий Берег довольно сложно присоединиться к 12 дворцам. Да, Лорд Поток Пламени продолжал. Есть, например, люди, которые охотно стали рабами королевства. Хотя они все еще считаются нашими гражданами, они стоят на низших ступенях общества. Что касается тех, кто пошел в шахты на тысячи циклов хаоса, они станут гражданами по возвращении. Но ты ведь не думаешь, что они имеют право присоединиться к 12 дворцам. Да, Лорд Поток Пламени рассмеялся. Стать гражданином королевства Яркий Берег и присоединиться к 12 дворцам – разные вещи. Теперь Нин понял. Возьми себя, например. У вас есть возможность попасть в пятый слой, поэтому я и пришел, чтобы пригласить тебя. Да, Лорд Поток Пламени продолжил. Некоторые более слабые культиваторы мирового уровня, возможно, никогда не получат приглашения, даже если им удастся собрать полное наследие. Для входящих в 12 дворцов очень высокие требования. Даже жители королевства Яркий берег проходят много разных испытаний перед тем, как им предоставляют вход. Но, конечно, такие люди, как ты, получившие приглашение, не должны проходить никаких дальнейших испытаний. Нин кивнул, он понял. Тем не менее, он все равно хотел помочь Су Юцзи как можно быстрее. Нин точно знал ее сильные и слабые стороны. Она только недавно достигла мирового уровня, и ее понимание Дао было даже не столь глубоким, как у Нина. И она не была боевым богом мира. Она могла выкупить себе немного времени со своими жуками и големами, но со временем она встретится с по-настоящему талантливым специалистом и вполне может потерять свою жизнь. Старейший, позволь спросить тебя, на каком астральном острове она находится? Поинтересовался Нин. Золотая книга включала подробные записи о каждом астральном острове, включая основную информацию о каждом культиваторе и сокровищах, которые у них были. Естественно, были и обозначения каждого места. Вообще говоря, культиваторы на астральных островах будут только узнавать о местах друг друга через фактический бой. Но для Самсара Дао, лорда дворца 12 дворцов, было вполне естественно знать гораздо больше. Астральный остров, на котором она находится, имеет такие координаты. 399-236, сказал Дао лорд поток пламени. Вот он. Нин немедленно смог найти этот остров. Этот астральный остров находился на первом уровне. Мой молодой друг, Черный Север, я больше не буду тебя беспокоить. Если ты захочешь присоединиться к Дворцу Грома, просто сломай этот талисман, и я приду тебя поприветствовать. Да, лорд Пламенный Поток поднялся на ноги. Спасибо за все, старейший. Нин был очень благодарен этому человеку. Если бы не его помощь, он даже не знал, как долго он искал бы астральный остров Су Юцзи. Да ерунда, со смехом сказал да, лорд Поток Пламени. Затем он повернулся и ушел, скрывшись в небесах. Нин все молчал и думал, когда Дао лорд ушел. Мне нужно как можно скорее добраться до пятого слоя, и я получу одно из наиболее простых наследий искусств меча и сразу же потеряю его для Юсцы, подумал Нин. Два наследия искусства меча и одно наследие искусства работы ног. Нин больше всего интересовался искусством работы ног. Увы, наследие было высоко оценено и трудно достигаемо. Фактически, большинство из сохранившихся сокровищ были у культиваторов пятого слоя. В ближайшие дни Нин начал снова бросать вызов другим культиваторам на его слое. Четвертый слой. Седьмая битва. Нин столкнулся с экспертом, который был опытным в Дао пространства и времени. Это был самый жесткий, самый изнурительный бой Нина, потому что бегство его противника было просто невероятным. Умения позволяли ему отступать и продвигаться по своему усмотрению. Нин знал, что у него есть преимущество в голой силе, но он все же не мог ничего сделать против своего противника. Даже когда он использовал новый гром, чтобы сдерживать движение своего врага, движения его врага оставались непредсказуемо быстрыми и текучими. В конце концов, Нин был вынужден разделить свое тело на два, используя два тела для сражения одновременно. Хотя каждое тело было слабее его истинного, каждое из них превосходило его противника в силе. Нин не был медленным. С двумя телами, окружающими и атакующими одновременно, а также с помощью нового грома, Нин смог заставить своего противника признать поражение. Четвертый слой. Восьмая битва. Это была битва против особой формы жизни. Особые формы жизни отличались от обычных культиваторов. Обычные культиваторы были рождены от мирового сердца и хаос мира. Естественно, рожденные старейшие боги, такие как Нува, как говорят, рождались из изначального хаоса. Но на самом деле был хаос мир, породивший мировое сердце, которое их породило. Они рождались с мастерством над одним из небесных Дао своего хаос мира. Но все они вышли из таинственных сил мирового сердца их хаос мира. Истинные боги, эмпирийские боги, смертные, все они были созданы из мирового сердца. Однако особые формы жизни были рождены в уникальных ситуациях в бесконечном изначальном хаосе. Было качественное различие между ними и культиваторами, и хотя некоторые из них были слабыми, другие были непостижимо сильны. Этот противник, сражающийся с Нином, был обезьяноподобным существом. Перед битвой существо грызло свой обед из странных металлических предметов. У него было тело столь же жесткое, как оружие, да и невероятная сила, но оно было также и чрезвычайно разумно. У него было еще более глубокое понимание Дао, чем у Нина. Однако, в конце концов, оно все же проиграло. Это случилось потому, что Нин был так же силен, как и оно, но Нин был намного быстрее. Самое главное, что Нин владел 6 единицами вечного оружия, в то время как обезьяне приходилось полагаться только на свои 2 руки, но фактически убить обезьяну было бы невероятно сложно, потому что Нин не смог повредить ее тело. Связать ее также было бы довольно сложно. Единственное, что мог сделать Нин, это заставить ее признать поражение. 4-й слой. 9-я битва. Это была простая прямая битва. Нин легко одержал победу. Я уже выиграл 9 сражений подряд. Еще одна битва. Еще одна победа, и я попаду в 5-й слой. Тогда будет намного проще. Нин чувствовал себя довольно уверенно. До сих пор он не встречал врагов, которые требовали от него использования кувшина элементов водного пламени. Это был последний козырь, который он использовал бы только в случае крайней необходимости. Следующий вызов. Нин отправил еще один вызов культиватору на 4-м слое. Сейчас он одержал в общей сложности 9 побед подряд. Один из 12 астральных островов в 5-м слое. Тощий, смуглый ребенок с 3 глазами, одетый в странный серебряный плащ, пристально смотрел в золотую книгу в руках. Я слышал, что всемогущий гегемон лично отбирал этих последних новичков. Кажется, что некоторые из них обладают огромным потенциалом. Этот человек, который выиграл 9 сражений подряд, может не настолько силен, но двигается он определенно быстрее всех. Золотая книга включала лишь некоторую базовую информацию о культиваторе мирового уровня на каждом астральном острове. Она не включала информацию, такую как итоговые суммы выигрыша. Тем не менее, было не так уж сложно это просчитать. Цзинин, например, с тех пор, как он достиг 4-го слоя, он выиграл каждое сражение, в котором участвовал. Он приобрел ряд наследных сокровищ, в то время как те, кого он победил, были полностью истощены в плане сокровищ. Просто наблюдая за движениями различных наследных сокровищ, можно было бы легко угадать, кто победил в битвах. Было очевидно, что полные наследные сокровища Нина увеличились в 9 раз после прибытия на 4-й слой, в то время как были 9 культиваторов 4-го слоя, которые потеряли эти самые сокровища. 21 новичок пробился в 4-й слой, но 8 попали обратно в 3-й. Некоторым из них удалось снова вернуться в 4-й слой. Только 5 побеждали в каждом сражении, в котором они участвовали. Самый быстрый выиграл 9 сражений, а второй самый быстрый выиграл 6. Прочитал тощий, смуглый ребенок. Скорость еще ни о чем не говорит. Более медленные могут быть просто более осторожными. Я редко встречаю достойного соперника. Как только он выиграет свою 10-ю битву и попадет в 5-й слой, я отправлю ему вызов. Странная улыбка промелькнула на лице ребенка. Я научу его кое-чему и покажу, что над небесами есть и другие небеса. О, он выиграл 9 сражений. Эксперт в черной одежде 4-го слоя тоже просматривал золотую книгу. Хотя он был на 4-м уровне, ему давно не бросали вызовов. Это было потому, что он однажды попал в 5-й слой и получил защиту астральных островов. Его попадание в 5-й слой было свидетельством его могущества. Большинство его бывших противников теперь знали, насколько он силен, и не трогали его без веской причины. Что касается новичков, таких, как Нин, то немногие из них были настолько опрометчивы, чтобы бросить вызов кому-то, находящемуся под защитой. Эх, он вот-вот попадет в 5-й слой и получит защиту, это будет не так просто. Не все достойны защиты. Ты можешь быть всего в одном шаге, но я разрушу твои надежды. Ты всего в одном шаге от меня, но я позволю тебе умереть в отчаянии. Одна мысль об этом меня возбуждает. Увидеть гения в отчаянии – такое прекрасное зрелище. Эксперт в черной одежде холодно засмеялся, когда он сделал вызов Нину. Том 26, глава 34. Эксперт в черном нежный ветер обдувал астральные острова. Сегодня Цзинин был в отличном настроении. Он листал свою золотую книгу, когда его лицо внезапно изменилось. Вызов. С тех пор, как он поднялся на 4-й слой, это был первый случай, когда кто-то другой в том же слое отправил ему вызов. 4-й слой был всего лишь в одном шаге от 5-го слоя. Это заставляло всех быть весьма осторожными. Они не желали случайно пойти на поединок против неизвестного культиватора того же уровня. Сначала они все как следует обдумывали, прежде чем решить, стоит ли бросать вызов новичкам. Он на самом деле один из защищенных культиваторов. Нин нахмурился. На всех астральных островах всего около 20 защищенных культиваторов. Все они непостижимо сильны, чтобы такой бросил мне вызов. Нужно немного подождать и подумать. Нин закрыл глаза и стал спокойно ждать. Каждый день человек мог делать только один вызов. Ранее в этот день он уже отправил вызов другому члену четвертого слоя, культиватору, который не находился под защитой. Однако этот человек не обязательно примет его вызов. Чем выше слой, тем более осторожными были культиваторы в дуэлях с людьми на этом слое. Это было особенно актуально для культиваторов четвертого слоя, которые еще не получили защиты. Чем ближе они были к пятому слою и получению защиты, тем более осторожными они были. Обычно они сначала побеждали некоторых культиваторов на втором или третьем пласте, но не убивали их. Вместо этого культиваторы с четвертого слоя заставляли этих более слабых культиваторов поклясться на крови, что они ответят на любой их вызов. Сильные, в свою очередь, клялись, что не заберут их жизнь. Таким образом, после того, как культиватор четвертого слоя получал вызов от кого-то на своем уровне, с кем он не хотел сражаться, он мог немедленно бросить вызов тем культиваторам во втором и третьем слоях, что позволяло ему избежать этой проблемы. Так можно было избегать битв, но иногда со временем случались неожиданные вещи. Например, те культиваторы второго и третьего пластов могли уже участвовать в дуэли. Это не позволяло им принять вызов от культиватора четвертого пласта. Это не считалось нарушением присяги. Таким образом, в течение последних двух недель Нин смог так успешно бросить вызов только один раз. Все его другие вызовы были отклонены. Надеюсь, получится. Если не будет большой необходимости, я бы предпочел не сражаться с защищенным культиватором, пока я сам не получаю защиту, размышлял Нин. Когда ты не защищен во время боя, а твой оппонент защищен, подход к любой дуэли был совершенно иным. Время текло. Грохот. В золотой книге теперь появилась новая информация. Культиватор, которому Нин бросил вызов, только что вступил в битву с другим человеком. Еще один избегает битвы. Честно говоря, Нин ожидал этого. В конце концов, он преуспел в этом только один раз за последние полмесяца. Нет выбора, кроме как принять вызов. Мне пора посмотреть, насколько сильны эти защищенные люди. Благодаря золотой книге Нин осознал, что этот человек был особой формой жизни, находился под защитой и имел немало наследных сокровищ. Кроме этого, Нин вообще ничего о нем не знал. Нин потянулся через золотую книгу и разрушил вызов, приняв его. Затем он немедленно направился к комнате, наполненной множеством божественных рун. Нин стоял в центре комнаты, позволив формации активироваться и телепортировать его. Грохот. Это был еще один океанский остров, наполненный красотой и изяществом. Нин появился к маленькой горе на острове и сразу увидел отдаленные голубые воды моря, а также ослепительные пески пляжа. Грохот. Еще одна фигура вдруг появилась на той же горе, всего в нескольких сотнях метров от Нина. Это была фигура, полностью покрытая черным. Нин посмотрел на своего противника. Черная фигура смотрела на Нина. Под ее темной одеждой были видны только малиновые глаза. Прибыв сюда на астральные острова, ты сразу же поднялся на четвертый слой, а затем выиграл 9 сражений подряд. Голос черной фигуры был холодным и мрачным, а глаза полностью отличались от глаз культиватора. Эти малиновые глаза выглядели еще более странно и зловеще, чем глаза разных странных зверей и монстров, с которыми Нин сталкивался в прошлом. Оно не было культиватором. Это была особая форма жизни, довольно впечатляюще. С учетом некоторого времени, ты наверняка сможешь подняться до пятого слоя. К сожалению, у тебя не будет такого шанса. Эксперт в черном рассмеялся, его смех был чрезвычайно резким и пронзительным. Взрыв. Малиново-золотая полоса молнии выстрелила с невероятной скоростью, не давая эксперту в черном времени уклониться. Молния ударила прямо в него, заставив его тело слегка задрожать. Однако он все еще мог спокойно стоять. Какая мощная молния. К сожалению, я не тот человек, с которым нужно ее использовать. Эксперт, одетый в черное, полностью проигнорировал новый гром, позволив молнии потрескивать и крутиться вокруг своего тела. Несколько мерцаний молнии коснулись близлежащих валунов, мгновенно измельчив их в пыль.